Глава 44. Лицо защекотало теплом, и он заставил себя открыть глаза. В лучах солнца, светящего в разбитое окно, плавали пылинки. Мика сел. Он не сразу сориентировался, где он, потом воспоминания вернулись сразу и вдруг. Сцена на мосту, дорога через темный лес, этот брошенный дом. От осознания реальности захотелось снова уйти в утешительный сон. Обретет ли он когда-нибудь покой? Или будет жить отшельником, бездельно созерцать рассветы и закаты, или заплывать в океан в надежде все-таки утонуть, и зная, что это невозможно? Из собственного стыда он построил себе тюрьму, и выхода из нее не будет. Жизнь растрачена зря. Он оттолкнулся от пола и встал. Прошел по комнате, вышел на веранду. С моря дул свежий ветер, волны накатывали на узкую песчаную полосу и откатывались назад. На безоблачном выцветшем небе пылало солнце, мирная обстановка для кого угодно, кроме него. Он знал, что всегда, когда увидит воду, будет представлять себе пожарище и развалины. «Что же я наделал? Скольких я убил?» Он закрыл глаза и уперся в лоб костяшками пальцев. «Перестань себя мучить. Никакое раскаяние не вернет их к жизни». Ветер принес какой-то звук. Мика резко распахнул глаза. Тишина. Нет, что-то было. И снова. Откуда-то из-за дома. Смех. Да, высокий, заливистый смех ребенка. Мика сошел с веранды, двинулся по тропе, ведущей к вершине холма, потом остановился. «Этого не может быть. Нет, это иллюзия». Я наколдовал их присутствие, как Ода наколдовывал себе бутылку саке. Но он знал, что это никакая не иллюзия, не фокус для успокоения взволнованной души. Над обрывом стояла Кийоми, глядя на него вниз, а и сидела неподалеку под кипарисом. Что они здесь делают? Что-то тут не так. Ай улыбнулась и помахала рукой. И он заставил себя помахать, хотя в мыслях вихрем проносились вопросы. Кийоми, опустив глаза, смотрела, как он подходит. Мика остановился перед ними. «Почему вы не в чистых землях?» Кийоми стояла, потупив глаза. «Ты только не сердись!» «Как же мне не сердиться? Я хотел, чтобы вы с Ай были счастливыми, а не такими, как я!» Он почесал затылок. «Почему вы не перешли реку?» Она подняла голову. «Я не смогла. Как это? Я же сам слышал слова Амиды, что ты и Ай можете войти в чистые земли!» «Хай, Амида это сказал, но чтобы войти в чистые земли, надо, чтобы разум был невозмутим, а когда ты нас оставил, мой разум стал взволнован, и мысли ушли за тобой». Мысль, что он им стоил возможности попасть на небеса, наполнила Мику невероятной печалью. «Опять я вам навредил». «Ты никогда не вредил нам», — Кийоми тронула его за руку, — «ты только помогал». «Как ты можешь такое говорить? Вас бы, Сай, здесь уже не было, если бы не я!» Он мотнул головой. «Не надо было мне идти за тобой к твоему дому. Ты жалеешь, что узнал меня?» «Нет, я не это имею в виду». Она всматривалась в его лицо, и едва заметно играли мышцы на ее скулах. «Есть еще одна причина, почему мы здесь». Кийоми отпустила его руку и обернулась к Ай. «В Японии есть поверье, что отношения между людьми предопределены красной нитью, которую боги привязывают к мизинцам тех, кто найдет друг друга в жизни. Эта нить может запутываться, может душить, но она никогда не рвется. Двое, связанные такой нитью, через важные события проходят вместе. Когда ты оставил нас на мосту, Ай сказала, что видит эту нить, соединяющую нас с тобой. А вот так мы и нашли тебя здесь». Мика представил себе, как они идут через темный лес, и Ай показывает на красную нить, тянущуюся в ночь. Если этот миф соответствует реальности, то что он значит? Кийоми вновь встала перед ним, и выражение лица у нее было сильным и уверенным. «Ты можешь задаться вопросом, означает ли эта связующая нить, что я в тебя влюблена?» Ответ — нет. Он осел от такой вести, и все надежды и мечты, воздвигнутые им в мыслях, рухнули. А она, глядя на его страдания, улыбнулась. «В чем дело?» — спросил он. Кийоми оглянулась на Ай, потом опять на него. «Я сказала, что я в тебя не влюблена, но я не говорила, что не смогу научиться тебя любить». Он крепко зажмурился. А когда посмотрел на нее снова, в его глазах стояли слезы. Кийоми прижалась к нему, обняла его, закинула руки ему на спину и наклонилась вперед, соприкоснувшись лбами. «Мы с тобой прошли очень далекий путь, ты и я. А сейчас, в эту минуту, я вернулась домой, к тебе». Текст читал Вадим Прохоров.